С трудом на костылях Клинтон дошел до специальной коляски, вытянул ногу и улыбнулся, хотя было совершенно очевидно, что ему, несмотря на регулярно принимаемые медикаменты, было очень больно. Ельцин перенес относительно незадолго до этой встречи тяжелую операцию на сердце, но выглядел отлично. Это тоже была его первая поездка за рубеж после операции. А ведь можно было ожидать всего. Вспоминаю предвыборную кампанию Ельцина. Я был в числе тех, кто встречал президента на аэродроме Внуково-2 во время его поездки по стране накануне первого тура голосования. В этот день он с головокружительной быстротой прошелся по нескольким городам и, возвратившись в Москву, тут же на аэродроме решил обменяться мнением. За стол, накрытый в специальном помещении, нас пригласили всех, и сопровождающих, и встречающих. За столом царило приподнятое настроение. Такие поездки президента были действительно продуктивными. День ото дня рейтинг Ельцина поднимался в вопросах общественного мнения в России все выше. Не знаю, что угораздило меня включиться в разговор, привнеся в него ложку дегтя. Может быть, очевидная, бросающаяся в глаза беспечность нерасчетливых восторгов. «Борис Николаевич, — сказал я, — в первом туре, как мне кажется, вы не победите, но во втором, очевидно, пройдете. Я не очень готов физически действовать в таком же темпе перед вторым туром, — ответил президент, — и не готов к этому психологически». Выходя из зала аэропорта, где мы пробыли вообще-то очень короткое время, супруга Ельцина Наина Иосифовна, молчавшая за столом, поблагодарила за мою реплику. Было ясно, что самые в то время близкие к Борису Николаевичу люди небезосновательно беспокоились о его здоровье. Это уже позже стало известно, что Ельцин в середине марта сначала хотел принять указ о роспуске Государственной Думы, запрете Компартии, о переносе срока выборов, а потом отказался от этой идеи. Ему помог в этом министр внутренних дел Куликов, заявивший Ельцину, что не готов выполнять такую задачу. Мы сблизились с Анатолием Сергеевичем, уже будучи членами одной фракции «Отечество всей России» Государственной Думы. Он рассказал подробнее о происшедшем, назвав всех, кто по этому поводу вызывался к Ельцину. Министра иностранных дел среди них не было. И я не посвящался в хитросплетение замыслов в связи с президентскими выборами, хотя кое о чем догадывался. Между двумя турами Ельцин слег. Он, тем не менее, победил на выборах, но неумолимо надвигалась необходимость хирургического вмешательства. Операция на сердце была сделана российской бригадой врачей во главе с хирургом Акчуриным. И вот два послеоперационных президента встретились в Хельсинки. Ельцин начал с констатации того, что от результатов встречи зависит, не начнем ли мы снова сползать к холодной войне. По первоначальным замечаниям Клинтона, тоже чувствовал, что он считает исключительно важной именно эту встречу с российским президентом. Кульминационным моментом можно считать обсуждение документа по разграничению стратегической и тактической ПРО. Клинтон фактически обусловил продвижение по другим важнейшим разоруженческим направлениям, да и в целом успех хельсинских переговоров принятием заявлений двух президентов по этому сложному вопросу. Переговоры до хельсинской встречи по противоракетной обороне шли уже 4 года. Их целью было сохранение договора по ПРО, заключенного в 1972 году. Который объективно подвергался обходу в условиях, когда распространение ракет и ракетных технологий, особенно в нестабильных регионах, продиктовало необходимость работать над нестратегической пропастью.